Глава 13. Арина Мальцева. Я стояла минуты три возле закрытой двери, стучала пару раз, но эльф не открывал. Возможно, он купался или уже спал. Дура, блин. Покачав головой, я пошла вниз, чтобы попить. От волнения горло пересохло. Налила себе в высокий стакан воды из графина. Спать перехотелось вовсе. Слишком много разных впечатлений за вечер, и хоть я устала, но вот спать не могу. Мозг усиленно анализировал произошедшее. Переместилась в гостиную, на столике возле дивана лежала моя книга, которую я почитывала, ожидая графа к ужину. Влезла с ногами на диван. Возможно, чтение успокоит нервы. Но вместо спокойствия я лишь больше раздражалась, так как прочтенные строчки не хотели укладываться в голове, и приходилось перечитывать один абзац несколько раз. Когда хлопнула входная дверь, я натурально подскочила и развернулась. Арвен удивленно окинул меня взглядом. «Ты меня ждала?» «Наверное, вас...» Сдерживая рвущееся сердце в груди, пробормотала. «Где вы были?» «Встретился с Дайроном по своим вопросам. Так что случилось? Почему ты не спишь? Уже глубокая ночь». «Я...» Вот как сказать эльфу, что обдумала все и согласна провести с ним эксперимент. Но если все пройдет ужасно, скорее всего, я обвиню во всем его, и он сбежит от меня, как Мелдиль, 5 оборотов назад. «Пойдем». Арвен протянул руку, не дав додумать над ответом. Вложила свои холодные пальчики в его теплую ладонь и последовала за ним. Наверняка он сейчас оставит у двери, сухо пожелает сладких снов и уйдет. Нужно объясниться. Эльф открыл дверь в комнату и отошел, пропуская вперед. «Вы сказали, что хотите помочь», — пробормотала я, остановившись у порога. «К тебе или ко мне?» — спокойно ответил граф. «Лучше к вам», — выпалила. Эльф открыл дверь, и я юркнула в комнату. В случае чего могу сбежать к себе и закрыться. Арвен прошел следом и вместо кровати последовал в ванную. На этом месте немного подзависло. Он собрался купаться, оставив меня одну? Хотя да. Пусть плещется. Мне нужно время. Так, а мне что делать? Лечь под одеяло? Нет, лучше останусь стоять и дверь оставлю открытой. Нужно было соглашаться и зайти к себе. Там хоть мнимая, но моя территория. А здесь все незнакомо. Я впервые была в комнате Арвена. Так, не нагнетать. Пока я металась, эльф и вправду искупался и вышел совершенно голый, лишь полотенцем прикрыл бедра. Что-то как-то слишком быстрое сближение. Нервно отступила к двери, наблюдая, как капельки воды стекают вниз по рельефному телу эльфа. «Вы будете спать голый?» Сглотнула и поморщилась, так как слюней практически не было, и стакан оставила внизу, как назло. Арвен улыбнулся чуть иронично, покачал головой и прошел в гардеробную, снова пропадая из виду. Он вновь появился, на этот раз полностью одетый в мягкие домашние штаны и майку. «Так устроит?» Кивнула. Майка хоть и без рукавов, но лучше, чем ничего. Арвен уверенно пересек комнату и остановился в 2 шагах от меня, ожидая, скорее всего, ответных действий. «И что теперь?» Граф-ректор скинул подушки, плед, одеяло на пол, устроился с удобствами и посмотрел на меня, объяснив, что мы будем спать на полу, будто на плоти. Не стала спорить, улеглась рядом. Честно сказать, я хотела поцелуев, объятий, возможно, чего-то большего. Хотела вновь ощутить себя девушкой, желанной и любимой. Я ведь помнила из прошлой жизни, каково это быть с мужчиной, Опыта у меня, конечно, немного, всего два парня и одна большая любовь, который уехал покорять другую страну. Никогда не была зажатой пуританкой, у которой секс под одеялом и в темноте, но 5 оборотов я испытывала только панику и страх возле мужчины. Да и слова Арвена подействовали на меня. Ведь он абсолютно прав. Только я живу прошлым, причем прошлым чужой души. Весь мир давно двигается вперед, и те мучители, они давно забыли про этот случай. Их даже совесть не грызла. Ректор Форт Дейл все 5 оборотов казался мне недосягаемым, властным и суровым мужчиной. По нему сохли все девушки с 1 по 5 курс. Некоторые особо наглые забрасывали его любовными записками. Были и те, кто специально одевался слишком открыто, посещая его кабинет. Но за все время ни разу он никому не дал даже надежды на что-то мимолетное. Холодный, отстраненный и неприступный. На самом деле он не был таким, во всяком случае со мной. Я боялась себе признаться, что он мне нравится. Я убеждала себя, что он такой же, как Айден Йорн, красивый и порочный. Но каждый день, каждую луну и оборот Арвен показывал, насколько диаметрально разные эти 2 эльфа, что затесались в моей жизни на долгие 5 оборотов. Поэтому, когда эльф подвинулся ближе, я не стала отодвигаться. Немного уняла бешеное сердцебиение, отмечая, что близость этого мужчины ощущается совершенно не так, как, например, с тем же Мелделем. Дала себе еще 2 минуты и потянулась к его губам. Он перевернулся, увлекая за собой. От резкости его движений я дернулась, дыхание перехватило, захотелось стремглав убежать. Пересилила свой порыв, просто смотрела в аметистовые глаза и заполошно дышала. Арвен гладил по спине успокаивающе. Я расслабилась и согласилась со всем, что он предложил. Кошмар, который преследовал меня все 5 оборотов, вновь ворвался в мой безмятежный сон. Я вновь переживала насилие несчастной Аринель, ощущала ее беспомощность, чувствовала ее боль и страх, но в один момент все изменилось. Сначала пропали мерзкие голоса насильников, потом ударил яркий свет, разбивая картинку на мелкие кусочки, и все поменялось. Я оказалась в светлой комнате. Она была просто огромной и круглой, с витражными окнами по всему периметру. На потолке ярко горели 4 люстры. Я развернулась и увидела Арвена. Он стоял в 1 метре от меня в своей военной форме, заложив руки за спину, улыбался и немного светился. От необычности происходящего я проснулась и утонула в нежном взгляде эльфа. Почему-то сразу догадалась, что именно он изменил мой кошмар. Именно он разбил его вдребезги. Он стал тем самым героем, который ворвался в ту грязную комнату и спас меня. Арвен слегка отстранился. Думал, я убегу, но вместо побега я расплакалась, бросившись ему на грудь, выплескивая всю накопившуюся боль и страхи. Рядом с ним я позволила себе быть слабой и даже немного жалкой. Уснула, так и не успокоившись, и проспала до самого утра, чувствуя себя в самом защищенном месте, в его объятиях. Я проснулась раньше Арвена. Лежала и смотрела на эльфа, на прямой нос и красиво очерченные, чуть пухлые губы, на прямые брови и высокий лоб. Мне хотелось вновь увидеть ту нежность во взгляде аметистовых глаз. Ректор еще не открыл глаза, но я поняла, что он не спит. Его руки на моей пояснице напряглись. Он ощупал мою спину и улыбнулся. «Ты не убежала?» Хрипло выдохнул он. Я тихо рассмеялась, пряча на груди эльфа лицо и замотала головой. «Доброе утро!» «Доброе!» Подняла голову, сталкиваясь с такими родными глазами, которые взирали на меня с нежностью. «Спасибо вам!» «Опять вам?» — нахмурился Арван. «Тебе!» Усмехнулась я и откатилась, чтобы встать. Он сгреб меня со спины, прижимая к корпусу. Я тут же зажалась, почувствовав утреннюю эрекцию эльфа. «Что такое?» — напрягся он, разжимая руки. «Ничего. Просто неожиданно», — соврала я, вскакивая. «Приготовлю нам завтрак». Эльф кивнул и, потянувшись во все стороны, тоже встал. После завтрака мы вышли на прогулку. Король, как и обещал, закатил празднество в честь принцессы по всему Авилу. Арван предложил сходить на ярмарку, и я охотно согласилась. До самого вечера мы провели время вместе, гуляли, скупали сувениры, пробовали необычные сладости, участвовали в народных танцах, смотрели на артистов и фокусников, катались на тейпах. Лишь к закату иссяк порох в пороховницах, мы устали и медленно брели в сторону наемных карет, чтобы поехать домой. Перед нами с визгом и громким ржанием тейпов остановился открытый экипаж, управляемый Анарианом. Я немного испугалась и вжалась в Арвана. Узрев довольную моську принца, разозлилась. «Вы нас чуть не убили, ваше высочество!» — рявкнула я, дернувшись из рук эльфа. «Ну не убил же! Запрыгивайте, ваше высочество!» Выделил он последние слова особенно иронично. «Спасибо, не надо!» Только, значит, я порадовалась, что сегодня не встретила ни одного из навязанных родственников, как мою радость омрачил один ушастый пакостник. «Арвен!» — решил пойти через графа принц. «Спасибо, ваше высочество, мы пройдемся!» Сухо ответил ректор. «Я настаиваю!» Анариан сокнул языком, и тейпы перегородили нам путь, чуть сдвинувшись ближе. «Если отец узнает, что я проехал мимо сестренки и не оказал ей помощь, он страшно разозлится. Возможно, накажет меня». Очень громко фыркнула и закатила глаза. «Мне-то какая разница, как будут наказывать этого выскочку?» Но граф проникся и потянул к повозке. И я сдалась. Ладно, пусть отвезет. Анариан выбрал самый длинный маршрут и сделал огромный крюк. Пока мы ехали, принц расспрашивал, понравились ли нам массовые гуляния и чем мы планируем заниматься в ближайшую луну. Возле дома граф, как всегда, проявил хорошие манеры и пригласил принца на чай. Этот наглец не отказался, спрыгнул со своей кареты и с улыбкой чеширского кота прошел мимо меня. «Что у вас за любовь всех на чай приглашать?» Прошипела я в спину ректора. Арвен тихо рассмеялся и, покачав головой, последовал за Анарианом. Принц уже сидел возле круглого стола и крутил в руках мою книгу. Я заварила чай и разлила по чашкам, достала фрукты из холодильного шкафа и собралась сбежать. Но принц остановил, схватив меня за запястье. У меня перехватило дыхание. Я дернулась, вырывая конечность. «Вы что-то еще хотите проверить? Или не до конца еще уверились, что я не опасна вашей матушке?» Со злостью я пыталась скрыть свою фобию. Принц же был очень удивлен моим выпадом. Явно не ожидал, что какая-то пигалица набросится на него. «Аринель!» — начал он. «Арина!» — перебила его. «Послезавтра мама устраивает небольшой пикник и приглашает тебя». Огорошил меня братец и протянул запечатанный конверт с вензелями. «Спасибо, я не приду». Отошла подальше, будто это не конверт, а ядовитая змея. «Королева очень настаивала на твоем присутствии». «Чтобы скинуть меня куда-нибудь или отравить?» Усмехнулась я иронично. «Моя мама никогда не опустится до таких гнусных и подлых вещей!» Взвился Анариан, вскакивая. И все же я отказываюсь. Извинитесь за меня перед вашей матерью». «Арина!» Влез молчаливый Арвен, приобнимая за талию. «Возможно, не стоит накалять ваши отношения и принять приглашение?» «Спасибо за чай!» Анариан одним махом выпил горячий напиток. «Обсудите это между собой. Мы будем рады тебе». Принц довольно быстро ретировался, оставляя меня кипеть от гнева. Арвен пошел следом убедиться, что ушастый родственник действительно ушел. Я же собрала чашки и встала у раковины. «Нет, все-таки пора бежать из этого дурдома. То король приставал, теперь его женушка. Может быть, стоило воспользоваться помощью принца и уплыть сегодня же?» Арвен подошел со спины и погладил по плечам. Я даже не вздрогнула. «Это прямо прогресс!» Откинула голову на грудь графа и прикрыла глаза, наслаждаясь простой, незамысловатой лаской. «Они уже чистые!» Прошептал эльф, выключая воду и забирая чашки из раковины. «Ты не голодна?» «Нет. Давайте разожжем камин». Я повернулась к мужчине. Камин был в гостиной, и Арвен иногда топил его для меня. Хоть дома было очень тепло, даже жарко, но мне нравилась сама атмосфера. Всю жизнь мечтала иметь собственный камин, чтобы сидеть возле него с чашкой кофе, зефирками и книгой. Граф ушел в комнату выполнять мою просьбу. Прибралась на кухне и побежала к себе освежиться и переодеться. Когда я зашла в гостиную, там уже весело потрескивали поленья, а возле камина было расстелено очередное одеяло. Правда, эльфа не было. Скинула две подушки с дивана, удобно устроилась, вытянув ноги, и открыла книгу. «Сколько же книг ты перечитала за 5 оборотов?» — усмехнулся Арвен, заходя в комнату. «Много!» — ответила и подняла глаза, рассматривая яркое пламя в камине. За спиной услышала скрежет и повернулась. Граф двигал журнальный столик, освобождая больше места, и уселся за мной. «Потом почитаешь. Помедитируем», — предложил он. Кивнула и тут же уселась в позу лотоса. «Я поделюсь с тобой магией. Просто прими ее и расслабься. Не думай ни о чем. Следуй за своим внутренним ориентиром». У графа был очень приятный голос, не хриплый, но твердый, хорошо поставленный. Мне нравилось слушать его. Прикрыла глаза и почувствовала тепло в районе ладоней. Теплая волна пощекотала пальцы и поплыла по венам прямо к солнечному сплетению. Темнота отступила. Мы оказались в пустой, светлой и круглой комнате с витражными окнами. «Иди, Арина!» Услышала голос ректора. «Куда?» «Куда тебе хочется. Не ограничивай себя в рамках». «Но дверей нет», — пробормотала. «Но правда, не в окно же выходить?» «Создай ее», — последовал ответ. «Как?» Глупость сморозила. «Это же мое видение. Я умею менять картинку. Просто представила, как окно удлиняется и превращается в стеклянную дверь. Сначала ничего не получилось, но добавила больше деталей, и окно в самом деле превратилось в дверь. Она распахнулась настежь. В лицо ударил свежий ветерок, растрепав волосы. Я тут же побежала вперед. Как только я выскочила из комнаты, оказалась на чистой полянке с густой и высокой травой и цветами. Покрутилась, радуясь солнышку и теплому ароматному из-за цветов воздуху. «Ты дитя природы!» — Арвен снова заговорил. «Вот твой мир! Ты знаешь, где он находится?» «Нет». Я попыталась осмотреться, понять. Ведь подсознание выдает то место, где я когда-то была. Медленно прошла вперед, гуляя по чисто полюшку. Довольно долго гуляла, даже голова заболела. «Хорошо, давай прервемся. Будем двигаться постепенно», — предложил граф, я согласилась, так как по внутренним ощущениям прошло больше часа. Арвен перестал делиться магией, и все пропало, возвращая нас в комнату с камином. «Иди сюда!» Ректор потянул к себе. Я пододвинулась, попадая к нему в объятия, и он меня поцеловал первым. Поцелуй был очень нежный. Мужчина будто боялся меня напугать. Я немного поплыла, цепляясь за плечи и увлекаясь сильнее. Мужчина чертовски хорошо целовался и не напирал, в отличие от меня. Мы упали на подушки, продолжая целоваться, я гладила политым мышцам плеч и зарывалась в его платиновые волосы. Он лишь придерживал за талию, уложив на спину. Почувствовав бедром его эрекцию, я вновь закаменела и распахнула глаза. Арвен навис надо мной и моргал, не понимая, чего это со мной опять. Ведь все так хорошо шло. «Тебя пугает реакция моего тела?» — спросил эльф напрямик и лег на бок. «Да, он меня пугает», — выдавила из себя, косясь на его пах. «Что ж, изменить я это никак не могу, так как ты меня возбуждаешь, и я тебя хочу. Но могу пообещать, что он будет в тебе, когда ты этого захочешь». От такой откровенности я просто сгорела от смущения, села ровнее, повернувшись к нему спиной и закрывая лицо ладонями. «А если никогда не избавлюсь от этих комплексов?» Пробормотала я, так как молчание затянулось. «Ты уже от них избавляешься? Я ведь обещал тебе помочь. Пойдем спать или еще полежим?» «Давай спать здесь». «Хорошо», — усмехнулся Арвен, погладив по спине. «Почему ты не хочешь пойти на пикник королевы?» «Как у вас так получается менять тему?» — повернулась к нему. «Опять выкаешь?» Он потянул меня на себя и уложил под свой бок, вдохнула полную грудь воздуха и прикрыла глаза. «С чего бы ей меня приглашать, если только не сделать какую-нибудь подлость?» «А вдруг она просто хочет познакомиться поближе, понять себя?» «Вряд ли. Что будет, если я не пойду? Я нарушу какой-нибудь закон?» «Ты открыто оскорбишь королеву перед высшим обществом», — вздохнул Арвен. «Потерпи одну луну, поиграй по правилам. После свадьбы мы уедем и вернемся лишь через 3 луны. К тому времени ажиотаж к твоей персоне спадет, и ты будешь получать лишь пару приглашений в луну». «Ладно, сходим завтра на пикник», — буркнула я, сдаваясь. «Не будем подставлять королеву перед высшим обществом». «Вот и умница! А теперь поцелуй меня еще раз».